Мы с грохотом подкатили к платформе. Оперативники типа 14 открыли дверь и быстренько эвакуировали всех Ирм Коэн. Я обняла Келью за плечи. Я впервые прикасалась к неандертальцу и удивилась, как тверды его мышцы и какой он теплый. «Отойдите от этого недра!» — донесся усиленный мегафоном голос. «Чтобы вы его пристрелили!» — проорала я в ответ. «Он угрожал жизни пассажиров, но не тот. Он представляет опасность для цивилизованного общества». «Цивилизованного!» — зло огрызнулась я. «На себя посмотри!» «Но не тот!» — повторил голос. «Отойдите в сторону, это приказ!» «Пусть бывает, как они говорят», — сказал неандерталец. «Через мой труп!» Словно в ответ раздалось тихое «пок», и в ветровом стекле появилось круглое отверстие от пули. Кто-то решил во что бы то ни стало убить Келью. Я взбеленилась и хотела в бешенстве заорать, но не смогла издать ни звука. У меня подломились колени, и я рухнула на пол. Мир вокруг подернулся пеленой и стал расплываться. Тело у меня онемело, послышался чей-то крик «Врача!». Последнее, что я увидела, прежде чем провалиться во тьму, было широкое лицо Келью, горестно смотревшего на меня. В глазах у него стояли слезы, и он беззвучно шептал: «Нам так жаль! Нам так жаль!» Глава 5. Пропавшие автостопщики. Городские легенды древнее Штиблет, но куда интереснее. Мне известны почти все, от собаки в микроволновке до шаровой молнии, что гонялась за домохозяйкой в Престоне, от жареной дронтьей ноги, найденной в Шестейке, до плотоядной диатримы, вроде бы генетически воссозданной и проживающей ныне в Нью-Форест. Диатрима — крупная нелетающая птица, вымершая, обитала в Северной Америке. Я читала все рассказы о летающей тарелке, разбившейся близ Лэмбурна в 52-м, и байки про то, будто Чарльз Диккенс был женщиной, а президент корпорации Голиаф на самом деле 142-летний старик, который живет в барокамере благодаря достижениям медицины. Разумеется, существует куча легенд о типа сети, но самая любимая на данный момент — история о странном существе, откопанном в Квантук-Хиллз. Да, я слышала их все. Никогда не верила ни одной, пока однажды сама не стала легендой. Четверг, но не тот. Жизнь в типа сети. Я открыла глаз, затем другой. Над холмами Мальборо вставал теплый летний день. Легкий ветерок принес тонкий аромат жимолости и дикого тимьяна. Воздух был теплым, заходящее солнце тронуло красным пухлые облачка. Я стояла на обочине дороги где-то в сельской местности. С одной стороны ко мне подъезжал одинокий велосипедист, а с другой стороны дорога терялась в далеких полях, где мирно паслись овцы. Если таков мир иной, значит, большинству из нас нечего беспокоиться, и церковь, в конце концов, поставляет неполную туфту. «Тссс!» — шепнул кто-то совсем рядом. Я обернулась и увидела человека, прячущегося за огромным рекламным щитом Голиафа, на котором значилось: «Покупаете два рояля? Третий бесплатно!» «Папа?» Отец потянул меня к себе за рекламный щит. «Не торчи тут, словно туристка, четверг», — отрезал он. «Как будто хочешь, чтобы тебя увидели». «Привет, папа!» — я радостно обняла его. «Привет, привет!» — рассеянно отозвался он, окидывая взглядом дорогу, сверяясь с хронометром на запястье и бормоча. «Важное случается, покуда времена вращаются».